Таранага начал беседу. «Корабль вполне готов, Анджин-сан, это точно?» «Точно, господин, корабль в прекрасном состоянии. Сколько еще надо людей?» Торанага взглянул на Марико. «Пожалуйста, спросите его, сколько человек команды требуется дополнительно, чтобы корабль нормально плавал. Я хочу быть совершенно уверен». «Он понял, что именно я хочу знать?» «Анджин-сан говорит, для того, чтобы выйти в плавание на корабле, необходимо 30 моряков и 20 артиллеристов. Сначала его команда состояла из 107 человек, включая повара и купцов. Чтобы плавать и воевать в этих морях, достаточно 200 самураев. И он считает, что тех, кто ему потребуется, он может найти в Нагасаки. Да, господин». Торанага произнес будто про себя: «Я вовсе не доверяю наемникам». «Прошу меня простить, господин, вы хотите, чтобы я перевела эти ваши слова? Что? О, нет, не обращайте внимания». Торанага встал, все еще делая вид, что чем-то недоволен, и посмотрел в окно на дождь. Ливень не позволял рассмотреть город. «Пусть дождь идет еще несколько месяцев», — подумал он. «О, боги! Все, какие только есть, сделайте так, чтобы дожди шли до Нового года, когда Бунтаро сможет встретиться с моим братом. Скажите Анджин-сану, что завтра я передам ему его вассалов. Сегодня ужасная погода, этот дождь будет идти весь день, нигде нет ни клочка сухой земли. Да, господин?» Донесся до него голос Марико. Он иронически улыбнулся. Никогда еще за всю его жизнь ему не мешала погода. Она, конечно, уверена, как и остальные, кто сомневается, что я постоянно меняюсь к худшему, думал он, зная, что не может уклониться от выбранного курса. Завтра или через день, какая разница? «Скажите ему, что, когда я буду готов, я пошлю за ним. До этого времени он должен оставаться в замке». Он слышал, как Марико перевела его слова Анджин-сану. «Да, господин Торанага, я понял». Блэксерн отвечал сам, без Марико. «Но вы не против, если я задам вопрос? Можно ли быстро выехать в Нагасаки? Думаю, что это важно, прошу меня извинить». «Я решу это позднее», — голос Торанаги прозвучал резко. Он не старался сохранить обходительность и сделал знак, что аудиенция окончена. «До свидания, Анджин-сан. Я скоро решу, что делать с вами». Он видел, что тот хочет настаивать на своей просьбе, но постарался от него отделаться. «Боже мой», — подумал он о Блэксерне, — «наконец-то этот чужеземец научился вежливости. Скажите Анджин-сану, что ему нет нужды ждать вас, Марико-сан. До свидания, Анджин-сан». Марико выполнила его просьбу. Торанага, отвернувшись, смотрел на город, на ливень, что обрушился на него, прислушивался к шуму воды. Дверь за Анджин-саном закрылась. «Так что за ссора?» Торанага обратился к Марико, не глядя на нее. «Простите, господин?» Его настороженный слух тут же уловил слабое дрожание в ее голосе. «Ссора, разумеется, между Бунтаро и вами. Или вы участвовали в другой, которая касается меня?» Добавил он с горьким сарказмом. Этот оттенок в голосе казался ему необходимым. «Да-да, это ускорит дело. С Анджин-саном, может быть, или с моими врагами, христианами, или с Цукко-саном?» «Нет, господин, пожалуйста, извините меня. Это началось как всегда, как начинаются обычно ссоры между мужем и женой, фактически из-за ничего. Потом внезапно, как обычно и бывает, все стало разрастаться и подействовало и на него, и на меня. Под соответствующее настроение. И у вас было такое настроение? Да, пожалуйста, простите меня. Я немилосердно провоцировала своего мужа. Это полностью моя вина. Сожалею, господин, но в таких случаях люди говорят дикие вещи. Ну, давайте, выкладывайте. Что за дикие вещи? Марико побледнела. Да, она перед ним теперь как загнанная лань. Конечно, она догадывалась. Шпионы уже сообщили ему, о чем именно кричали в тишине их дома. Она пересказала ему все, что тогда говорилось, стараясь излагать как можно полнее, потом добавила: «Я считаю, что мой муж пребывал в состоянии дикого гнева, которое спровоцировала я. Он предан вам. Я знаю, что предан. Если нужно кого-то наказать, то, конечно, меня, господин. Я вызвала это его сумасшествие». Торанага, прямой как струна, снова сел на подушку, лицо его окаменело. «Что сказала госпожа Дзэндзико?» «Я не разговаривала с ней, господин». «Но вы собираетесь с ней поговорить или собирались?» «Нет, господин, с вашего разрешения я намеревалась сразу же уехать в Осаку». «Вы поедете, когда я скажу, не раньше». «Измена — самая отвратительная из всего, что может быть». Она поклонилась, стыдясь его извительных слов. «Да, господин, пожалуйста, простите меня. Это моя ошибка». Он позвонил в маленький ручной колокольчик. Дверь распахнулась. Появился Нага. «Слушаю, господин. Позови сейчас же господина Судару с госпожой Дзэндзико». «Да, господин», — Нага повернулся, чтобы уйти. «Подожди. Потом собери мой совет, Ябу и всех старших генералов. Они должны быть здесь в полночь. Освободи этот этаж от всех часовых. Возвращайся с Судару». «Да, господин», — побледневший Нага закрыл за собой дверь. Торанага услышал шум на лестнице, подошел к двери и открыл ее. На площадке никого не было. Он захлопнул дверь, взял другой колокольчик и позвонил. Открылась внутренняя дверь в дальнем конце комнаты, едва заметная, так ловко замаскировали ее мастера в деревянной панели стены. На пороге стояла полная женщина средних лет в накидке с капюшоном, одежде буддийской монахини. «Слушаю вас, великий господин. Будь добра, зеленого чаю, Чано-чан», — попросил Торанага. Дверь закрылась. Торанага снова посмотрел на Марико. «Так вы думаете, что он предан мне?» «Я это знаю, господин. Пожалуйста, простите меня. Это была моя вина, не его». Она отчаянно пыталась убедить Торанагу. «Я его спровоцировала». «Да, это вы». «Отвратительно, ужасно, непростительно». Торанага вынул бумажный платок и вытер бровь, но удачно. «Простите, господин?» «Если бы вы его не спровоцировали, я, может быть, никогда не узнал бы об измене. Если бы он сказал все это без всякого повода, это было бы одно, а так вы дали мне еще один вариант». «Господин?» Он не ответил. Он думал: «Хотел бы я, чтобы здесь был Хиромацу, хоть один человек, которому я полностью доверял». «А как насчет вашей преданности?» «Пожалуйста, господин, я отвечаю искренне. Вы знаете, что я вам верна». Торанага не ответил. Взгляд его был безжалостен. Открылась внутренняя дверь, и Чано, монахиня, уверенно, не постучав, вошла в комнату с подносом в руках. «Вот, великий господин, я вам приготовила». Она по-крестьянски встала на колени, руки у нее были большие, грубые, как у крестьянки, но в ней чувствовалась самоуверенность и самодовольство. «Пусть Будда благословит вас с миром». Она повернулась к Марико, поклонилась ей, как кланяются крестьянки, и снова удобно устроилась на полу. «Не окажете ли вы мне любезность, госпожа? Не нальете ли чаю? Вы ведь прекрасно с этим справитесь. Ничего не прольете, верно?» Глаза ее светились, она явно была довольна. «С удовольствием, Оку-сан!» — Марико, скрыв свое удивление, назвала монахиню по религиозному ее имени. Она никогда не видела раньше мать Наги, хотя знала большинство других женщин, имевших при Торанаге официальное положение. Ей доводилось встречать их на различных торжествах, но хорошие отношения она поддерживала только с Киритсубо и госпожой Сазуко. «Чано-чан, это госпожа Тода Мариконох Бунтаро», — представил Торанага. «Ах, Содес, простите, я подумала, что вы одна из почтенных дам моего великого господина. Прошу простить меня, госпожа Тода. Можно мне передать вам благословение Будды?» «Благодарю вас», — Марико предложила чашку Торанаге. Он взял ее и выпил. «Налейте, Чано-сан, и себе», — предложил он. «Простите, великий господин, с вашего разрешения мне не надо. От такого количества чая у меня уже плавают зубы, а туалет слишком далек для моих старых костей». «Упражнение тебе поможет», — утешал Торанага, радуясь, что послал за ней, когда вернулся в Эдо. «Да, великий господин, вы правы, как всегда». Чано удостоила своим вниманием Марико. «Так вы дочь господина Акечи Дзинсай». Чашка Марико застыла в воздухе. «Да, прошу извинить меня». «О, вам нечего извиняться, дитя!» Чано добродушно рассмеялась, ее живот заходил вверх-вниз. «Я не узнала вас, пока не назвали по имени. Прошу извинить меня, но в последний раз я видела вас на свадьбе». «Да? О, да! Я видела вас во время венчания, но вы не видели меня». «Я подсматривала за вами через Сёдзи. Да, за вами и за всеми знатными людьми, диктатором Накамурой, то есть Тайко, и всеми дворянами. О, я была так застенчива, что стеснялась присоединиться к этой компании. Но для меня это было очень хорошее время, лучшее в моей жизни. Это был второй год, как великий господин оказал мне свою милость. Я была беременна, хотя все еще оставалась крестьянкой, какой была всегда». Глаза у нее затуманились, и она добавила, «Вы очень мало изменились с тех пор, все еще одна из отмеченных Буддой. Ах, как бы я хотела, чтобы это было так! Это правда! Вы знали, что избраны Буддой? Нет, Оку-сан, как бы мне не хотелось этого!» Торанага сказала, «Она христианка». «Ах, христианка! Какое это имеет значение для женщины, христианка или буддистка, великий господин? Иногда никакого, хотя женщинам нужны определенные боги». Чано радостно хихикнула. «Мы, женщины, нуждаемся в боге, великий господин, чтобы он помог нам иметь дело с мужчинами». «А мы, мужчины, нуждаемся в терпении, как у богов, чтобы иметь дело с женщинами». Чано засмеялась, и это неожиданно как бы согрело комнату и на мгновение ослабило дурные предчувствия Марико. «Да, великий господин», — продолжала Чано, — «и все из-за небесного павильона, который не имеет будущего, в нем мало тепла и в основном преисподнее». Торанага буркнул. «А что вы на это скажете, Марико-сан? Госпожа Чано мудра со времен своей молодости», — ответила Марико. «Ах, госпожа, вы говорите приятные вещи старой глупой женщине. «Я так хорошо помню вас. Ваше кимоно было голубого цвета с изумительным рисунком, серебряными журавлями. Красивее я никогда не видела». Она опять посмотрела на Торанагу. «Ну, великий господин, я просто хотела посидеть минутку. Прошу извинить меня». «Еще есть время. Оставайся, где сидишь». «Да, великий господин». Чано тяжело встала на ноги. «Мне следовало бы повиноваться, но природа требует своего. Я не люблю огорчать вас. Время идти. Все приготовлено, пища и саке готовы, будут поданы, как только вы пожелаете, великий господин». «Благодарю вас». Дверь бесшумно закрылась. Марико подождала, пока у Торанаги опустела чашка и наполнила ее. «О чем вы думаете?» «Я ждала, господин». «Чего, Марико-сан?» «Господин, я Хатамото. Никогда раньше не просила я у вас милости. Я хочу просить у вас милости, как Хата...» «А я не хочу, чтобы вы просили милости, как Хатамото», — возразил Торанага. «Тогда просьба на всю жизнь». «Я не муж, чтобы выполнять ее. Иногда вассал может просить сюзерена. Да, иногда, но не сейчас. Сейчас придержите язык. О просьбе ли на всю жизнь, о благодеянии, требовании или о чем-нибудь еще?» «Просьба на всю жизнь?» «Это милость, которую, согласно древнему обычаю, жена могла просить без потери лица у мужа, сын у отца, а иногда и муж у жены с условием, если просьба удовлетворялась, это обязывало никогда в этой жизни не просить о другой милости». По обычаю же вопросов при такой просьбе не задавалось, и о ней никогда потом не упоминалось. Раздался осторожный стук в дверь. «Откройте», — приказал Торанага. Марико повиновалась. Вошли Судару с женой, госпожой Дзендзико и Нага. «Нага-сан, займите пост этажом ниже и не пускайте никого без моего приказа». Нага вышел. «Марико-сан, закройте дверь и садитесь сюда». Торанага указал место недалеко от себя, спереди, лицом к остальным. «Я приказал вам обоим прийти сюда, так как есть срочные семейные дела частного порядка, которые мы должны обсудить». Глаза Судару невольно обратились к Марико, потом снова к отцу. Госпожа Дзендзико не шелохнулась. Торанага резко сказал: «Она здесь, мой сын, по двум причинам. Во-первых, я хотел, чтобы она была здесь, и, во-вторых, потому что я хотел, чтобы она была здесь». «Да, отец?» — Судару был пристыжен невежливым поведением отца по отношению к ним, ко всем. «Могу я спросить, чем я так оскорбил вас?» «А есть какие-то причины, по которым я должен оскорбиться?» «Нет, господин, если только мое стремление обезопасить вас и мое нежелание позволить вам покинуть эту землю вызвали вашу обиду». «А что вы скажете о заговоре? Я слышал, вы осмелились предположить, что можете занять мое место как вождь нашего рода». Лицо Судару побелело, да и у госпожи Дзендзико тоже. «Я никогда не делал ничего подобного, ни в мыслях, ни на словах, ни на деле». «И никто из членов моей семьи, никто другой в моем присутствии». «Это правда, господин», — подтвердила госпожа Дзендзико. Судару, второй из пятерых оставшихся в живых сыновей Торанаги, гордого вида худощавый мужчина, 24 лет, с узкими холодными глазами и тонкими, никогда не улыбавшимися губами, прекрасный воин, обожал своих детей и, преданный жене, не имел наложниц. Дзэнзико, маленького роста женщина, на 3 года старше мужа, очень полная после того, как родила ему 4 детей, сохранила еще прямую спину и всю гордость своей сестры Ошибы, беззаветную преданность семье и ту же скрытую ярость, которой был известен ее дед, Города. «Каждый, кто обвиняет моего мужа, лжец», — заявила она. «Марико-сан», — потребовал Торанага, — «расскажите госпоже Города, что ваш муж приказал вам ей передать». «Мой господин Бунтаро просил меня, приказал мне убедить вас вот в чем. Пришло время господину Судару взять власть. Другие в совете разделяют мнение моего мужа. Если господин Торанага не желает отдать власть, следует взять ее силой». «Никогда никто из нас и в мыслях этого не держал, отец», — сказал Судару. «Мы преданы тебе, и я никогда...» «Если я передам тебе свою власть, что ты сделаешь?» — спросил Торанага. Дзэнзико ответила сразу. «Как может господин Судару знать, если никогда не думал о таком кощунстве? Извините, господин, но он не может ответить, так как ему никогда такого и в голову не приходило. Как он мог подумать об этом? А что касается Бунтаро-сана, очевидно, им овладел Ками». Бунтаро заявил, что другие тоже разделяют его мнение. «Кто же это?» — ядовито спросил Судару. «Скажите мне, и они тут же погибнут. Кто? Знай я таких, господин, уже сообщил бы вам». «А вы бы не убили его сначала?» «Ваше первое правило — терпение. Второе — терпение. Я всегда следовал вашим правилам. Я подождал бы и сообщил вам. Если я обидел вас, прикажите мне совершить сеппуку. Я не заслужил вашего гнева, господин, обрушившегося на меня, и мне трудно снести его. Я не участвую ни в каком заговоре». Госпожа Дзэнзико горячо поддержала мужа. «Да, господин, пожалуйста, простите меня, но я полностью согласна с моим мужем. Он ни в чем не виноват, и все наши люди тоже. Мы честны. Что бы ни случилось, что бы вы ни приказали, мы все сделаем». «Так, вы преданные вассалы, да? Послушные?» «Вы всегда выполняете мои приказы». «Да, господин, хорошо». «Тогда ступайте и убейте своих детей сейчас». Судару отвел глаза от отца, посмотрел на жену. Та слегка повела головой и кивнула, соглашаясь. Судару поклонился Торанаге, сжал рукоятку меча и встал. Уходя, он тихонько прикрыл за собой дверь. Стояла мертвая тишина.